Страж Люсин, примите наши поздравления в связи с прорывом на новую ступень. Мы также откланиваемся». Трое братьев Черепах льстиво улыбнулись и зашагали прочь. Стражи уходили один за другим. Их отношение к Цинью явно изменилось к лучшему. Раньше они тоже были с ним вежливы, но, в основном, из-за его связи с Хауфеем. В этом месте личное могущество играет первостепенную роль. Сильный эксперт закономерно пользуется большим уважением среди сюяистов. Цинью тогда сказал, что смог, пойдя ва-банк, серьезно ранить Черного Орла. Поэтому стражи посчитали, что по боевым возможностям он приближается к экспертам на средней ступени Юанин. А сейчас он совершил прорыв на новый уровень силы. Так что они полагали, что им хорошо известны пределы его нынешних возможностей. Но в действительности Цинью был куда сильнее, чем они могли предположить. Рогатый дракон Тенби со странным блеском в глазах посмотрел на юношу и с некоторым удивлением проговорил. «Изначально я считал, что, не считая мастера, только Хауфей мог бы дать мне хороший бой. Но, похоже, страж Люсин также стал достаточно силен после своего прорыва. Он, как обычно, говорил без обиняков». Цинь-Юй ответил ему таинственной улыбкой. «Я ухожу, страж Люсин, позднее нам надо будет устроить спарринг». С этими словами он покинул территорию поместья. Теперь во дворике резиденции Цинь-Юй остались только они с Хауфеем. Его товарищ небрежно возвел вокруг них защитный барьер, после чего взглянул на юношу. «Старший брат, скажи честно, как ты практикуешь? Мой клан огнеглазых морских обезьян практикует гармоничное слияние воды и огня. Мы также придаем огромное значение физическому развитию тела, так что прочность моих мышц и костей сейчас действительно очень высока. Но когда я использовал на тебе огненный взгляд, чтобы увидеть произошедшие с тобой изменения, то обнаружил, что прочность твоего тела ненамного уступает моей. Хауфей был божественным зверем на средней стадии Юанин, тогда как Цинь-Юй только-только достиг ранней стадии Метеора. Однако по физическим параметрам юноша уже почти догнал своего друга. Причина кроется в моем методе для практики. Он называется «Звездный путь». Развитие тела было одним из краеугольных камней этой техники. Чем сильнее тело, тем быстрее будет проходить развитие. Только что, когда происходил прорыв на ступень Метеора, по определенным причинам прочность моего тела улучшалась особенно быстро, так что даже превзошла расчетные. Цинь не считал нужным скрывать от Хауфея информацию об искусстве звездного пути. На самом деле, эта техника все равно была совершенно неизвестна в мире Сючжинь. Единственным ее пользователем был Лэй Вэй, ее создатель, а он никогда не пытался сделать свои наработки достоянием гласности среди сючжинистов. Звездный путь, не слышал о таком методе практики. В моих наследственных воспоминаниях также нет о нем упоминаний. Это точно обычная техника практики, произнес Хауфей, пару раз озадаченно моргнув. Цинь-Юй удивился. Наследственные воспоминания, он снова наткнулся на демонического зверя с наследственными воспоминаниями. О них говорил Хэй-Юй, а теперь они обнаружились и у Хауфея. Может ли быть такое, что у всех божественных зверей есть наследственные воспоминания? Впрочем, Цинь-Юй пока что встречал слишком немногих божественных зверей, чтобы делать столь поспешные выводы. Да и просто встретить недостаточно, необходимо же как-то спросить. Сильное тело дает большое преимущество в ближнем бою. К тому же, твоя скорость только что была очень высока. Используя только лишь физические возможности, ты сейчас мог бы побить обычных экспертов на ступени Юанин, одобрительно заключил Хауфей. Разумеется, Цинь-Юй это прекрасно понимал. Если верить описаниям Звездного Пути, в его нынешнем состоянии он мог бы сражаться даже с экспертами на ранней стадии Дунсюй. Более того, благодаря метеоритной слезе его тело было очищено солнечным пламенем гораздо сильнее, чем предполагалось в теории, так что боевые возможности Цинь-Юя должны были быть даже выше, чем в описании. Энергия на ступени Метеора была намного более концентрированной, чем на ступени Туманности. Вместо серебристых потоков она выделялась в виде ослепительных золотых нитей. Из-за невероятной чистоты и плотности энергии эти нити обладали чудовищной разрушительной силой. «Фэй-фэй, мне нужно еще несколько дней практики, чтобы стабилизировать мою новую силу и привыкнуть к ней. Охранять меня уже не нужно». «Точно, расследование смерти Чапа дало какие-нибудь результаты?» — с любопытством спросил Цинь-Юй. Он чувствовал, что обстоятельства смерти вице-мастера были весьма странными, однако прежде был слишком занят практикой. Хауфей покачал головой. «Абсолютно ничего. По словам других стражей, Некий таинственный эксперт напал на Чапа и убил его одним ударом. Этот питон не успел даже защититься. Когда другие сюяисты прибыли к месту, где прогремел взрыв, убийца уже исчез без следа. То есть, хочешь сказать, этого загадочного эксперта вообще никто в глаза не видел? Если верить словам стражей, то так оно и есть, кивнул он. И где это произошло? С неожиданным блеском в глазах спросил юноша. Вице-мастера убили прямо за пределами тайной обители Чахуна, где он часто проводит свои тренировки за закрытыми дверями. На этих словах Хауфэй также недоуменно нахмурился. К слову, Чахун в этот момент как раз находился внутри. Его брата убили прямо на пороге тайной обители, но, как ни удивительно, Чахун не сумел поймать убийцу. Неужели он был настолько силен? Возле тайной обители Цинь Юй задумался, но уже в следующий миг в его глазах вспыхнул огонек. Юноша с довольной улыбкой кивнул. «Ладно, Фэй-Фэй, возвращайся к себе, тебе следует отдохнуть. Ты же все это время присматривал за мной, верно?» Хауфэй от души потянулся и ответил. «Ну, я действительно чуток устал. Кеке, отдохнуть не такая уж плохая идея». На его лице появилось обычное беспечное выражение. Следующие несколько дней Цинь Юй посвятил укреплению своей новообретенной силы и ознакомлению с боевыми техниками для ступени метеора. В искусстве звездного пути было описано немало мощных техник. Если подытожить, то все они были сфокусированы на том, чтобы позволить эксперту, опираясь на свою скорость, найти слабость врага, нанести сокрушительный удар, а в случае неудачи, быстро сбежать. Разумеется, эксперт звездного пути мог сражаться с врагом и лоб в лоб, однако это было бы расточительством по отношению к невероятной скорости, характерной для этой ступени. Спустя несколько дней, я собираюсь с головой уйти в тренировки. Вы все, слушайте внимательно. Никто не должен беспокоить меня в это время. Посторонним вход строго воспрещен. Фэй-Фэй, помоги мне с этим, пожалуйста, посторожи снаружи. Эта тренировка за закрытыми дверями крайне важна, так что просто гони в зашей любого, кто попытается мне помешать. Цинь Юй раздал указания фрейлинам, приписанным к его резиденции, а также привлек своего товарища. «Да, господин». Услышав столь серьезный тон, фрейлины поспешили склонить головы, подтверждая получение приказа. Хауфэй же сначала озадаченно мигнул, после чего громко пробасил: «Не беспокойся, старший брат. Любой, кто посмеет нарушить твой покой, превратится в отбивную, отведав моего стека». Цинь Юй усмехнулся при виде реакции друга, после чего развернулся и направился в свои покои. Как только он оказался внутри, юноша применил одну из простейших техник побега, описанную в имеющихся у него секретных книгах Сюсянь. Она называлась «Подземный побег» и позволяла перемещаться под землей. Тихо и незаметно покинув резиденцию, он снова показался на поверхности уже за пределами особняка. Посмотрим, какие тайны хранит эта тайная обитель. Его губы раздвинулись в едва заметной улыбке. Цинь Юй изменил характер вращения талисмана Северной Тьмы в своем сознании. Внеся необходимые коррективы, он удостоверился, что его тело больше не поглощает всю энергию из окружающего пространства. Лишь его аура была по-прежнему надежно укрыта внутри. В таком виде эта техника была идеальным способом сокрытия ауры. Для пущей безопасности он даже не стал активизировать звездную энергию, используя лишь физические возможности тела. Черный сгусток метнулся к северному крылу кровавой пещеры, где располагалась тайная обитель Чахуна. Поскольку от него не исходило ни крупицы ауры, стражи в своих резиденциях никак не могли его засечь. По дороге из восточного крыла он без особых трудностей обходил патрули, ведь сильнейшие эксперты в этих отрядах были лишь на поздней стадии Цзиньдань. Наконец, добравшись до северного крыла, он по замысловатой траектории приблизился к искусственной горе. Именно здесь располагался вход в тайную обитель. Поскольку Чапа убили прямо возле тайной обители, то кому-то пришлось сначала пробраться сюда. Но зачем это делать? Сомневаюсь, что все это нужно было только лишь для того, чтобы убить Чапа одним ударом и сбежать, усмехнулся про себя Цинь Юй. Он, конечно, помнил о том, что поведал ему Чжуан Чжун. Чахун вот уже 100 лет постоянно проводит все свободное время в тренировках в своей тайной обители. Несомненно, здесь было нечто большее, чем просто тренировки. Если сопоставить это с неожиданной смертью Чапа на пороге тайной обители от рук загадочного и могучего эксперта, то неудивительно, что юноша решил провести собственное небольшое расследование. Приближаться к главному входу Цинь Юй не рискнул. Он обогнул искусственную гору и со скоростью молнии метнулся к ней с противоположной стороны. Все это время он не использовал ни капли звездной энергии. Однако, приблизившись к горе вплотную, Цинь Юй ощутил чье-то грозное присутствие. Возникшее в его душе чувство страха стало для юноши неприятным сюрпризом. Он тут же замер и ушел под землю у самой границы искусственной горы, ощущая, как кто-то затаился неподалеку. Это явно было очень могучее существо. Поэтому Цинь Юй не посмел воспользоваться святым чувством и как можно тщательнее подавил свою ауру северной тьмой. Ему оставалось рассчитывать только на свои глаза и уши. Время шло, но Цинь Юй, интуитивно ощущая угрозу, оставался неподвижным. Сейчас ему нужно было набраться терпения и ждать развития событий. В тайной обители мастера кровавой пещеры Ча Хун сидел в позе лотоса на камышовой подстилке. Множество разноцветных потоков демонической элементальной энергии по-прежнему обвивали черную шкатулку, истощая наложенную на нее печать для защиты от пыли. Свет, окружающий футляр, с каждым мигом становился все более тусклым, тогда как огонь в глазах Ча Хуна, испещренных кровавыми прожилками, разгорался все ярче. Очевидно, в настоящий момент он пребывал в невероятном возбуждении. Пуф-эф! Послышался очень мягкий, приглушенный хлопок, но для Ча Хуна этот звук был сродни внезапному раскату грома. Все его тело затряслось. Он тут же прервал поток элементальной энергии и прикипел взглядом к шкатулке из черного нефрита. «Наконец, я сделал это!» С этими словами Ча Хун дрожащими руками открыл футляр. Для открытия шкатулки не требовалось каких-то особых техник. Внутри оказался нефритовый меч длиной в 3 цунь. Клинок испускал загадочное сияние, а на его поверхности был начертан символ 8. Сверху на мече лежала нефритовая пластинка. Ча Хун тут же взял ее в руки и влил толику святого чувства. На его лице появилось восторженное выражение. «Ха-ха, это правда, все как в легенде. 9 мечей бессмертного замка, а небеса – это бессмертный замок, резиденция бессмертного. И у меня в руках находится 8-й ключ к ней». Ча Хун от волнения не мог сдержать дрожь. Кто бы смог сохранить невозмутимость, потратив бесчисленное количество времени и усилий на монотонную работу и наконец-то ее завершив, как Ча Хун. Более того, этот нефритовый клинок в его руках также являлся ключом к его мечтам. И даже помимо сакрального значения этого артефакта, он представлял для мастера кровавой пещеры огромную ценность, поскольку был священным оружием высшего грейда. Даже великие державы, такие как Дворец Лазурного Дракона или Дьявольская Темница Пурпурного Пламени, считала клинки высшего грейда сокровищем, однако у них такое оружие по крайней мере имелось. Однако Ча Хун за всю свою жизнь владел лишь клинком верхнего грейда. Бам! Раздался внезапный взрыв, и на пороге его покоев появилась чья-то фигура. Защита тайной обители оказалась совершенно бессмысленной против этого эксперта. Незваный гость оказался рослым мужчиной в ладно сидящих на нем пурпурных одеждах. Этот человек с веселым блеском в глазах смотрел на Ча Хуна. Когда мастер кровавой пещеры увидел этого эксперта, все краски мгновенно ушли из его лица. Дитун, это был 8 и краткое из братьев, стоящих во главе зала 9 демонов. Несмотря на потрясение, Ча Хун неожиданно почувствовал прилив сил. Владыки зала обладали разным уровнем силы. Их старший брат, Ди Лун, был среди них самым могущественным, а Ди Тун претендовал на 3-е место в этом списке. «Ча Хун, я должен поблагодарить тебя за то, что ты потратил целую 100 лет, чтобы помочь залу 9 демонов снять ограничительное заклинание с этой черной шкатулки», — усмехнулся Ди Тун. Ча Хун мгновенно успокоился и ответил. «Восьмой лорд, я был абсолютно уверен, что никто из знавших о том, что 1 из 9 мечей попал ко мне в руки, не выжил. Каким образом вам стало об этом известно?» Ди Тун проговорил, не меняя выражения лица. «Ты убил всех, но разве никто из них не умел писать?» Услышав его слова, Ча Хун выдавил горькую улыбку. В прошлом он рассматривал вариант, что кто-то мог оставить записи, так что уничтожил все их вещи. Однако должны ли они были носить эти записи с собой? Таким образом, полностью перекрыть эту утечку было почти невозможно. «Ладно, Ди Тун, говорят, ты уже достиг средней стадии Дунсюй. В бою против тебя у меня нет шансов». Ча Хун говорил нарочито покорным тоном, однако сам тем временем незаметно капнул кровью на нефритовый клинок, привязав его к себе. С этим оружием высшего грейда его боевые возможности резко возросли. Ди Тун заметил его действия, но ни капли тревоги не возникло в его глазах, лишь кончики его губ презрительно скривились. Однако он не знал, что в этот момент кое-кто тихо подслушивал в темном закутке прямо возле входа в это помещение. Когда Дитун поставил барьер, чтобы никто не помешал ему исполнить задуманное, он просто накрыл куполом всю искусственную гору. Он не почувствовал, что под землей прямо у стены тайной обители уже очень давно прячется еще один наблюдатель. Когда Цинь Юй услышал, как взорвался вход в тайную обитель, он немного выждал, после чего незаметно последовал за Дитуном. Том 5, глава 31. Подземная битва. Искусственная гора в северной части кровавой пещеры занимала огромную площадь, а внутри нее в хаотичном, бессистемном порядке, словно в лабиринте, было вырезано множество тайных комнат. В сумме пространство внутри горы занимало площадь не меньше 1 квадратного километра. Цинь Юй притулился в темном углу одного из коридоров. Черная нефритовая шкатулка, один из 9 мечей, восьмой лорд Дитун, сложив воедино все обрывки информации, он составил грубое представление о происходящем. Очевидно, эту черную шкатулку было крайне сложно открыть. Чахун потратил сотню лет на эту задачу, а внутри был спрятан один из так называемых 9 мечей. Однако сейчас восьмой лорд из зала 9 демонов собирается этот клинок у него отнять. Чахуну пришлось потратить 100 лет на то, чтобы открыть шкатулку. При этом он был крайне осторожным и осмотрительным. Однако в конечном итоге плоды его трудов достанутся залу 9 демонов. Цинь Юй почувствовал, что его сердце забилось быстрее. Что же это за сокровище, если даже владыки зала так хотят его заполучить? Он постарался полностью стереть свое присутствие, задержав дыхание и скрыв ауру северной тьмой. Я не могу наблюдать за ними своими глазами. Чахун и Дитун, эксперты на ступени Дунсюй, причем куда более одаренные, чем обычные сюяисты. Прямой взгляд они наверняка почувствуют. Права на ошибку у юноши не было. Он прислонился к стене и весь обратился вслух. Сейчас он мог лишь подслушивать, чтобы уловить детали происходящего внутри покоев Чахуна. Между тем, в секретной комнате, Дитун не проявлял ни высокомерия, ни нетерпеливости. По сути, восьмой лорд совершенно не беспокоился за исход противостояния. Он накинул Чахуна небрежным взглядом. В его представлении этот эксперт был практически беззащитен перед его силой. Стоит ему приступить к исполнению плана, и все пройдет без сучка, без задоринки. Поэтому он не переживал, что Чахун персонализировал нефритовый клинок своей кровью. «Этот меч уже слился с твоим телом. Ты готов?» – насмешливо спросил он у мастера кровавой пещеры. В его поведении не было ни свирепости, ни угрозы, лишь абсолютная уверенность в своих силах. Чахун же, закончив привязку нефритового клинка, взглянул на него без малейших признаков страха. «Дитун, это ты убил моего среднего брата?» – спросил он. Дитун усмехнулся и кивнул. «Зачем? Мой второй брат был лишь на средней стадии Юаньин. Для тебя он не представлял ни малейшей угрозы. Так зачем было это делать?» Лицо мастера кровавой пещеры потемнело от гнева. Однако Дитун лишь расхохотался ему в лицо. «Ха-ха, какие глубокие братские чувства! Да уж, смех, да и только!» В его голосе слышалась нотка презрения. Резко оборвав смех, он отрезал. «Не прикидывайся любящим братом. Ты только что персонализировал нефритовый меч. Однако, чтобы полностью с ним свыкнуться, необходимо использовать внутреннее пламя. Как раз сейчас ты, вероятнее всего, поместил клинок в свое демоническое пламя, верно? Именно поэтому ты и пытаешься занять меня разговором. Тебе нужно время, чтобы он начал тебя слушаться в полной мере». Дитун легко разгадал его намерения, однако Чахун никак не отреагировал на эти слова. Он не стал ни отрицать, ни признавать его догадку. «Неважно, я могу подождать, пока ты не закончишь». Дитун сложил руки на груди и задрал подбородок. Он с остальным блеском в глазах уставился на противника, ожидая, когда тот закончит. Восьмой лорд был абсолютно уверен в своей победе. В плане истинных форм, пурпурный демонический морской дракон был определенно сильнее кровавого морского питона при прочих равных. По уровню силы он также превосходил Чахуна, поскольку был на средней стадии Дунсюй, тогда как его противник достиг лишь ранней. Оружие у него также было не хуже. Более того, здесь у него также было преимущество, поскольку свое оружие высшего грейда он подбирал специально для себя. А у Чахуна не было иного выбора, кроме как использовать этот нефритовый меч. Ну и наконец, по части методов практики лорд зала 9 демонов обладал куда более совершенной техникой, чем Чахун. Можно сказать, Дитун превосходил его по всем параметрам. «Дитун, ты и твои 8 братьев столь высокомерны только благодаря тому, что обладаете мощной истинной формой и сильны в группе. но сегодня здесь только ты. Я хочу собственными глазами увидеть пределы твоих возможностей», — холодно проговорил Чахун, устремив на противника острый взгляд, способный, казалось, резать камень и металл. Мастер кровавой пещеры хорошо понимал, что в его положении он мог рассчитывать лишь на безумную отвагу и решимость идти до конца. Все карты на стол. Будучи слабой стороной, Чахун должен был использовать все до последней крохи, поставив на кон даже свою жизнь. Что бы ни случилось, он не мог позволить себе проиграть. Если он проиграет, то потеряет не только нефритовый меч, все его усилия потеряют всякий смысл. Разве мог он после всех этих несчетных лет так легко признать поражение? Во взгляде Чахуна горела стальная решимость. Что бы ни случилось, он отдаст всего себя этой схватке. В мире Сючжин проигравшие не имеют права голоса. Отлично, похоже, в тебе еще осталась капелька мужества. К сожалению, для воплощения амбиций нужен не только ум. Ты должен обладать настоящей силой. Голос Дитуна внезапно завибрировал от переполняющей его энергии, а в глазах сверкнул безжалостный огонек. Решимость нужно подкреплять крепкими кулаками. Дитун и Чахун полностью сконцентрировали свое внимание друг на друге. Давление. Чудовищное давление сгустилось в тайной комнате. Оба эксперта полностью сосредоточились на противнике, отслеживая мельчайшие движения мускулов. Первый, кто хоть чуть-чуть ослабит концентрацию, вероятнее всего, в ту же секунду подвергнется вихрю атак оппонента. Даже Цинь Юй, находившийся за пределами комнаты, мог почти физически ощущать это жуткое давление. Внезапно, пронзительный свист лезвия, рассекающего пространство, мгновенно разрушил тягостную атмосферу. Следом раздалась целая серия звуков ударов металла о металл. Воздух затрепетал, разрываемый беспощадными ударами. Цинь Юй, не смевший заглянуть в комнату, мог лишь догадываться по звукам, что там происходит. А в покоях, между тем, Дитун, полностью задрапированный в пурпурные одежды, стоял, сжимая в руках длинное копье. Оно постоянно двигалось, будто танцуя. Техники работы с копьем Дитуна ни в малейшей степени не уступали тем, что демонстрировал в бою с Цинь Юем Сян Ян. Больше того, техники копья для дальней дистанции у восьмого лорда были даже более грозными. Иногда оружие покидало его руки и коротко жалило Чахуна в жизненно важные точки, а иногда будто взрывалось вихрем стремительных атак в его руках, полностью окружая мастера кровавой пещеры со всех сторон. Чахун был не в состоянии ни отступить, ни убежать. Столкнувшись с таким напором, он осознал, что у него нет выбора, кроме как пойти ва-банк. Ах, хах, разрыв. Окруженный призрачными силуэтами копья, Чахун внезапно взревел, широко распахнув глаза. Нефритовый меч разом увеличился во много раз, и этим огромным мечом он взмахнул в горизонтальной плоскости, пытаясь противопоставить скорости и точности грубую силу. Бесчисленные силуэты копья исчезли, но прервавший атаку Дитун лишь издал пренебрежительный смешок и тряхнул древком. Острие копья вдруг начало мелко вибрировать. В следующий миг восьмой лорд прицельно нанес несколько сотен ударов по приближающемуся громадному мечу, полностью нейтрализовав всю вложенную в него энергию. После этого Дитун внезапно вытянул руку, и копье змеей скользнуло вдоль лезвия меча прямо к Чахуну. «Черт, плохо дело!» — побледнел тот. Что бы он ни предпринял, как бы ни пытался защититься мечом, но острие копья легко повторяло все его движения, продвигаясь вперед, и уже в следующую секунду стремительно ужалило его тело. «Лорд Дитун, ваши техники ближнего боя великолепны!» — воскликнул он. Его нефритовый меч снова сжался до 3 цунь в длину, а сам Чахун отступил в дальний конец покоев. Но Дитун не спешил его преследовать. Он вернул копье в руку и выпрямился, а вокруг него замелькали вспышки пурпурного света. «Чахун, ты до сих пор смеешь использовать свою человеческую форму? Похоже, ты просто ищешь смерти. В таком случае, не жди пощады, я дам тебе отведать моего особого навыка». Сиреневые вспышки полностью поглотили Дитуна, а его аура налилась угрожающей мощью. Чахун переменился в лице. «Вот черт, похоже, придется использовать этот козырь раньше срока». Он тут же издал боевой клич и растворился в воздухе. Остаточные изображения. Несколько иллюзий разом появились вокруг Дитуна. Это произошло в один миг. Одновременно к восьмому лорду с разных сторон со скоростью молнии устремились потоки энергии меча. Дитун принял устойчивую позицию в центре этого вихря. Он так умело орудовал своим копьем, что вокруг него словно соткался защитный барьер. Это была непробиваемая защита, а вокруг копья при движении даже на короткие мгновения создавался вакуум. Прим. W. В китайской литературе подобного плана частенько используются термины вроде «энергия меча» или «аура меча». Судя по механике использования этих терминов, энергия эксперта преобразуется в ТН, энергию меча, когда проходит через оружие. Часто это сопровождается особыми приемами боя с холодным оружием. РРРР. Раздался ужасающий рев, и в тот же миг прямо перед Дитуном из ниоткуда вынырнула огромная голова питона. Змеиная пасть распахнулась и устремилась к эксперту, будто собираясь проглотить его целиком. Детские игры. Казалось, Дитун был совершенно не впечатлен. Он размахнулся, обрушивая на голову питона хлесткий удар, словно кнутом. Однако, выжежих, зеленый луч буквально выстрелил из змеиной пасти, в мгновение ока достигнув тела Дитуна. У него просто не было времени, чтобы увернуться. Восьмой лорд сумел лишь чуть-чуть сместиться в сторону, но нефритовый клинок все же перечеркнул его плечо. Выражение лица Дитуна мгновенно преобразилось. С самого начала он лишь игрался со своим оппонентом, но теперь впал в бешенство. Увидев, что Чахун собирается напасть на него, используя истинную форму, он совершенно не обеспокоился. Но кто бы мог подумать, что это служило лишь прикрытием для настоящей атаки мечом, выстрелившим изо рта Чахуна. Неожиданно получив ранение, Дитун в гневе взревел: «Чахун, ты подписал себе смертный приговор». Его прежняя невозмутимость исчезла без следа, глаза налились кровью, а на лбу выступили голубые вены, придавая ему весьма устрашающий вид. Восьмой лорд внезапно широко распахнул рот, и его тело начало меняться, превращаясь в чудовищного морского дракона. Эр-ра-а-а. Оглушительный рев сотряс искусственную гору. Бам! Стены тайной комнаты начали обрушиваться с оглушительным грохотом, не в силах вместить в себя столь огромное тело. Чудовищный пурпурный дракон заворочился, и стены начали рушиться одна за другой. Внутри искусственной горы было множество тайных комнат, и сейчас из центра этого лабиринта начали распространяться волны разрушения и обвалов. Цинь Юй, подслушивавший за стеной, понял, что дело плохо, в тот момент, когда заметил хвост кровавого питона, высунувшийся за пределы покоев Чахуна. Эти двое приняли свою истинную форму. Осознал он и тут же поспешил убраться подальше. Он больше не смел оставаться рядом с той комнатой, поскольку при трансформации Дитуна она определенно будет разрушена, и юноша себя выдаст. А если эти двое его увидят, то его жизнь будет в опасности. Хоть он и достиг ранней стадии метеора, сравнивать свои силы с силами Дитуна или Чахуна ему было затруднительно. Стоило Цинь Юю ретироваться, как стена, за которой он прятался, была моментально снесена чудовищным пурпурным хвостом. Разъяренный Дитун, превратившийся в колоссального пурпурного дракона, яростно крушил все вокруг себя. Некоторое время был слышен лишь непрекращающийся грохот обвалов, а в воздухе повисла каменная пыль. Бам! Бах! Даже во время этого бегства Цинь Юй не решился использовать звездную энергию. Впрочем, даже если бы использовал, Дитун и Чахун в таком состоянии вряд ли обратили бы на то внимание. Однако он не хотел рисковать, так что пробирался сквозь щебень и завалы исключительно с помощью физической силы. Быстро добравшись до входа на этаж, он наконец остановился и начал осматриваться. Разрушения набирали силу. Двум огромным демоническим зверям было тесно в подземном лабиринте, и они яростно извивались, расчищая пространство для схватки. Стены, потолки, целые этажи, все превращалось в груды щебня. К счастью, искусственная гора была окружена защитным барьером, так что снаружи не было слышно ни звука. Через некоторое время звуки взрывов и обвалов стихли. К этому моменту половина тайных комнат была полностью уничтожена. Теперь их место занимала огромная пещера, в длину и ширину достигавшая 600-700 метров. Два огромных змееподобных монстра молчаливо уставились друг на друга на этой новосотворенной арене. Цинь Юй бесшумно скользнул за груду битого камня и сквозь небольшой просвет между валунами взглянул на это противостояние. Одного взгляда хватило, чтобы у него перехватило дыхание. По правую руку от него в этом громадном зале извивался чудовищных размеров алый питон. Это был такой же кровавый морской питон, как тот, с которым Цинь Юю уже приходилось сталкиваться, однако навскидку он явно был более 100 метров в длину, а его пасть была размером с бассейн. Все тело змеи было покрыто прочными блестящими чешуйками. По левую руку завис в воздухе фиолетовый дракон. Это был пурпурный демонический морской дракон, его тело достигало 70-80 метров в длину, а пасть была чуть меньше, чем у алого питона. От божественных драконов его отличало то, что на его голове был лишь один рог. Кроме того, Вся его спина вдоль позвоночника была усеяна пурпурными шипами, каждый из которых был размером с длинное копье, которое Дитун использовал ранее. Кровавый морской питон справа, пурпурный демонический морской дракон слева. Цинь Юй был потрясен невероятно могучими аурами, которые расходились от этих двух демонических зверей. Если бы Ча Хун не использовал свою истинную форму, то Цинь Юй еще мог бы, вероятно, с ним совладать. Но чтобы сражаться с этим сюяистом в его истинной форме, Цинь Юю пришлось бы целиком положиться на метеоритную слезу и выложиться на 120%. И то, результат такой схватки было бы невозможно предсказать. А между тем, Дитун был еще могущественнее. Дракон горящими глазами уставился на своего противника. В его взгляде была лишь клокочущая ярость. Кровавый морской питон также поедал врага алыми глазами, не желая уступать ни на йоту. Его раздвоенный язык метался взад и вперед, выдавая его готовность напасть в любой момент. А Цинь Юй неподвижно замер за грудой каменных обломков. Он не рисковал прямо смотреть на двух экспертов, но продолжал следить за ними периферийным зрением. Не факт, что они заметили бы сейчас даже прямой взгляд. Конечно, поскольку ни один не мог позволить себе отвлекаться на что-то еще, помимо противника. Гррррррррах. Фиолетовый дракон, только что получивший ранение, внезапно издал низкий утробный рык. Он хлестнул хвостом и устремился к красному питону, словно пурпурная лавина. Питон также издал угрожающий рев и, раскрыв свою огромную пасть, накинулся на врага. Том 5, глава 32. Мощь предсмертных атак. Пурпурный дракон и кроваво-красный питон почти одновременно выстрелили двумя лучами света из своих огромных пастей. Сгусток света, вырвавшийся изо рта Дитуна, был тем самым копьем, которое он использовал ранее, только сейчас оно было гораздо короче. А Ча Хун использовал, разумеется, свой нефритовый меч. Бам! Клинки столкнулись лоб в лоб. После этого они закружились друг вокруг друга, сходясь и разлетаясь раз за разом. Контролируя свое священное оружие, пурпурный демонический морской дракон и кровавый морской питон также использовали собственные физические возможности для атаки. В конце концов, самым мощным оружием сюяиста является его собственное тело в истинной форме. Черный рог дракона с резким свистом пронзил пространство, метя в огромную голову алый змей. Эта атака рогом была чудовищно сильна. Если бы она попала в цель, то с легкостью бы пробила защиту противника. Однако красный хвост питона был еще быстрее. Он со скоростью молнии хлестал по приближающейся фиолетовой фигуре. Сторонний наблюдатель увидел бы лишь две огромные размытые тени, алую и фиолетовую, которые танцевали в огромном зале, сталкивались, переплетались и разлетались с невероятной, чудовищной скоростью. Хоть эти два демонических зверя имели огромные тела, но эта скорость поистине поражала. Крак. Лапа пурпурного демонического дракона прошлась по телу змей. Несмотря на невероятную твердость чешуек на теле Ча Хуна, многие из них в этом месте треснули и развалились на куски, обнажив незащищенное мясо. Во все стороны брызнули кровь и ошметки плоти и чешуи. Кровавый морской питон издал болезненный вой, и в тот же миг пространство пронзил алый росчерк, обрушившийся прямо на фиолетового дракона. Как ни странно, даже этот могучий эксперт не смог справиться с мощью удара красного хвоста, и его тело стрелой отлетело в сторону. Но даже так, он на излете извернулся и махнул своим собственным хвостом, не желая прекращать атаку даже в таком невыгодном положении. При этом Дитун и Ча Хун постоянно контролировали свои копье и нефритовый меч, выискивая любую возможность для того, чтобы нанести удар. Ни один из них не смел ослаблять бдительности, поскольку со священным оружием высшего грейда шутки плохи. Эфух! Ча Хун внезапно открыл свою огромную пасть и выстрелил еще одним сгустком света, на этот раз желтым, целясь прямо в копье противника. Разумеется, Дитун заставил свой клинок увернуться от этого снаряда, однако желтая масса тут же извернулась и прилипла к оружию. Копье тут же замедлило свой полет. Сразу же после того, как этот вязкий ядовитый комок начал действовать, отзывчивое и стремительное копье практически превратилось в кусок мертвого металла. Судя по всему, оно полностью вышло из-под контроля Дитуна. Яд. Это тот самый особый яд кровавых морских питонов. Цинь Юй, скрывавшийся за грудой щебня, тут же распознал эту вязкую желтую жидкость. Когда он сражался с Ча Гэ, вице-мастер также использовал этот прием. Этот яд имел чрезвычайно мощный эффект, а в исполнении эксперта на ступени Дун Сюй его токсичности вовсе была невероятной. Арррггх! Ча Хун ликующе взревел. Одновременно в голове Дитуна протаял его кровожадный голос. «Восьмой лорд, готовься к смерти». Нефритовый клинок тут же превратился в сверкающую комету и устремился по прямой к голове дракона. Пурпурный демонический морской дракон выдохнул пламя в сторону своего копья, но к этому моменту священное оружие врага уже практически его достигло. «Шух, шух, шух, шух, шух». Послышался слитный звук множества снарядов. Шипы на спине фиолетового дракона, напоминающие копья, неожиданно с огромной скоростью выстрелили из его хребта, словно дротики. С чистым звоном нефритовый клинок был отброшен в сторону одновременным попадания трех костяных копий. Кроваво-красный питон тут же свирепо изогнулся, изо всех сил взмахнув хвостом в сторону этих шипов. Однако их было слишком много, и каждый нес в себе огромную накопленную мощь. Питон сумел увернуться лишь от половины, так что к нему по-прежнему приближались 20-30 снарядов. Его подвижный хвост смог сбить еще с десяток другой шипов, однако оставшиеся 10 костяных копий все же смогли достичь его тела. Играючи разрушив алую чешую, эти шипы пронзили тело Сюяиста по всей длине. Даже такой демонический зверь, как кровавый морской питон, не смог бы выжить с подобными ранами. Мелькнула вспышка света, и огромный питон превратился в чахуна. Все его тело было в крови, здесь и там виднелись сквозные отверстия. Очевидно, что эти раны были фатальными. «Ах, небеса, почему вы так жестоки? Я обладал огромным талантом и даже достиг ступени Дунсюй, так почему мне не суждено было получить один из 9 мечей? Я сделал все, что в моих силах, однако мой секрет все равно был раскрыт. Небеса желают моей погибели. Не стоило мне пытаться прыгнуть выше головы». Мастер кровавой пещеры запрокинул голову и захохотал, словно обезумев. Он знал, что для него уже все кончено. Новая вспышка, и пурпурный демонический морской дракон также принял человеческое обличие. Лицо Дитуна заливала болезненная бледность. Эти шипы на теле дракона были его последней, ультимативной атакой, которую можно было использовать лишь в самом крайнем случае, поскольку это вредило и его собственному телу. До сих пор не сдался, Дитун согнулся и вонзил пальцы в пол под ногами. Поток демонической элементальной энергии устремился в землю. Через несколько мгновений он вырвался из-под завалов, однако в центре этого сгустка теперь виднелся пурпурный Юанин. Судя по всему, это был Юанин Чахуна. «Хаймеф, Чахун, славно ты устроил представление, чтобы попытаться сбежать», — с холодной усмешкой прокомментировал Дитун, обращаясь к Юанину в своей левой руке. Волна отчаяния и ужаса распространилась от сиреневого сгустка света, после чего раздался испуганный голос. «Дитун, моя физическая оболочка практически разрушена, я не могу ее больше использовать. Теперь мне остается лишь практиковать в форме падшего бессмертного. Пожалуйста, позволь мне уйти на этот раз». В тот же миг из пурпурного Юанина внезапно в упор выстрелил зеленый луч света. Это было священное оружие высшего грейда, тот самый нефритовый клинок. Дитун ощутил острую боль в левой руке. Чахун, отчаянно цепляющийся за последнюю возможность, яростно направлял свой меч в этой предсмертной атаке. В мгновение ока пальцы, кости и плоть левой руки его противника превратились в кровавые ошметки и разлетелись во все стороны. Сам Чахун пурпурной кометой устремился прочь, что было сил. Это был его последний удар, в который он вложил всего себя. «Сдохни». В безумном приступе бешенства Дитун послал чудовищный поток демонической элементальной энергии, которая в два счета достигла удирающей Юанин. От беспощадного удара по пурпурному сгустку Юанин содрогнулся, и хрупкая душа, хранившаяся в нем, тут же разрушилась, окончательно и бесповоротно. Из-за того, что его рука только что была уничтожена, Дитун не собирался проявлять и капельки милосердия. Чахун был лишь на ранней стадии Дунсюй, так что сумел слить свою душу с Юаньинем относительно недавно. Да и защита Юаньиня бестелесной оболочки была чрезвычайно низкой, так что душа Сюяиста от такого удара демонической энергии была разрушена мгновенно. Дитун протянул правую руку и схватил оставшийся от противника пурпурный сгусток. Теперь этот Юаньин без души был лишь кристаллом, наполненным энергией. Дитун заставил свое пространственное кольцо втянуть его в себя. «Чахун, мерзавец, как ты посмел уничтожить мою руку?» Дитун был вне себя от ярости. Теперь, пока он не достигнет вознесения, его увечья не исцелится. Однако Чахун уже мертв, так что кому теперь прикажешь мстить? Взмахнув рукавом, Дитун заставил нефритовый клинок и пространственный браслет Чахуна перелететь ему в руку. Вид нефритового меча несколько охладил его гнев, Но когда он повернулся и увидел тело Чахуна, волна ярости захлестнула его вновь. Он открыл рот и выдохнул в сторону трупа поток пламени. Пусть душа Чахуна и была разрушена, но Дитун хотел, по крайней мере, испепелить его тело, чтобы хоть немного удовлетворить свою жажду мести. Черт, это еще что! В тот самый миг, когда пламя уже покидало рот Дитуна, он внезапно побледнел, поскольку почувствовал всплеск невероятно концентрированной силы, на дикой скорости приближающейся к нему со спины. Святое чувство сюяиста тут же показало ему внешность нападавшего. Это был молодой человек, полностью задрапированный в черное. Цинь Юй сделал свой ход, золотые нити энергии пронизывали все каналы его тела. Он мчался вперед, словно объятый золотым светом шар. От той груды щебня, где он скрывался, до Дитуна было несколько сотен метров, но Цинь оказался у него за спиной в мгновение ока. Непредставимая скорость. Цинь Юй стиснул зубы, а на его высоком лбу выступили голубые прожилки. Все его существо было пронизано намерением убийства. Разрыв. Левая рука Цинь Юя была затянута в огненную перчатку, а все пять ее пальцев ослепительно сияли от переполнявшей их звездной энергии, словно были сделаны из чистого золота. Он ударил костяшками, собираясь пронзить спину Дитуна и одним движением достичь его Юанина. Однако какого уровня экспертом был этот сюяист, он мгновенно засек приближение противника. Да, скорость Цинь Юя была невероятной, так что он не смог среагировать, пока противник не оказался прямо у него за спиной. Однако, хоть левая рука Дитуна и была недееспособна, его богатейший опыт сражений позволил ему мгновенно принять оптимальное решение в такой ситуации. Восьмой лорд тут же выпустил нефритовый меч и пространственный браслет, который держал в правой руке. Пока они падали на пол, он, не поворачивая головы, дернул рукой за спину. Одновременно в ней появилось короткое копье. Это было то самое оружие высшего грейда, которое он использовал в бою против Чахуна. Размеры священного оружия можно варьировать усилием воли. Сейчас его клинок был не длиннее кинжала, и это миниатюрное копье Дитун направил прямо в Дантянь Цинь Юя. Он хотел одним движением уничтожить и его Дантянь, и Юанин. «Ты хочешь убить меня, но все получится наоборот». Дитун не колебался. Во время атаки на его теле неожиданно проступил защитный слой пурпурных чешуек. Эта броня, сформированная из защитного покрова его истинной формы, пурпурного демонического морского дракона, обладала несравненной прочностью. Мгновенная атака и защита – такова была реакция Дитуна на неожиданную опасность. Глядя на этот выпад, Цинь Юй был потрясен. Хоть у него и не было Юанина, но сияющий метеор в его Дантяне также исполнял роль энергетического ядра. Если это ядро пострадает, то как он будет продолжать бой с жалкими остатками энергии? Однако юноша решил не уворачиваться. Вместо этого он выбросил навстречу копью свою правую руку, также защищенную огненной перчаткой. В следующий миг в ней возник еще и огненный меч. Дзинь. Огненный меч и копье Дитуна столкнулись. Сюяист был в отчаянном положении, так что не поскупился на силу. К тому же его копье было высшего грейда, тогда как огненный меч – лишь верхнего. Так что в результате этого столкновения огненный меч почти сразу же разлетелся сотней осколков. В этот миг левая рука Цинь Юя в огненной перчатке, сверкая золотым блеском, обрушилась на пурпурную броню. Бам! Фиолетовые чешуйки от удара не развалились, однако по ним зазмеились трещины. Дитун невольно усмехнулся, а его копье безжалостно кольнуло правую руку юноши. После неудавшейся атаки костяшками, Цинь Юй тут же изменил форму левой руки. Он полностью раскрыл ладонь и обрушил на врага удар рукой копьем, который обладал наибольшей проникающей силой. Крак. Броня из пурпурных чешуек разлетелась на куски, но в то же время копье Дитуна проникло сквозь огненную перчатку на его правой руке. Будто не чувствуя боли от этой раны, Цинь Юй неожиданно в третий раз изменил форму левой руки. Он изогнул пальцы на манер звериной лапы и погрузил их в тело Дитуна. Тем не менее, в тот самый миг, когда сюяист почувствовал, как рука юноши проникает в его спину, его юанин незаметно выскользнул через ногу и скрылся под землей. Хрясь! Права рука Цинь Юя бессильно обвисла, пронзенная копьем, однако он ни на секунду не замешкался. Сотни золотых нитей сорвались с его левой руки и устремились в каменный пол под ногами. Миг спустя неподалеку от него произошел небольшой взрыв, и на поверхности показался Юанин Дитуна, охваченный со всех сторон золотым коконом. Золотой лучик света проник внутрь этого сгустка энергии и безжалостно разрушил душу Дитуна. Цинь Юй протянул левую руку, подхватывая безжизненный Юанин и осознавая, что схватка закончилась, а движение вражеского копья сквозь его правую руку наконец прекратилось. Однако его спина запоздало покрылась холодным потом. Слишком силен, этот пурпурный демонический морской дракон оказался слишком силен. Еще до схватки с Цинью им он уже потратил бездну сил на битву с Чахуном. Более того, из-за нехватки времени он использовал лишь человеческую форму, которая была куда уязвимее, чем истинная. Но несмотря на все это, Цинь-Юй оказался в страшной опасности, попытавшись провести по нему скрытую атаку. Если бы он не был измотан и не потерял руку в предыдущем сражении, если бы он мог свободно использовать обе руки в бою со мной, то убить его было бы крайне проблематично. Обдумывая произошедшее, Цинь-Юй испытал запоздалый страх. Эксперт на ступени метеора должен опираться на свою несравненную скорость, чтобы уклоняться от ударов врага, так что он действительно рисковал жизнью, внезапно напав на Дитуна в столь открытой манере. Появление пурпурной брони его по-настоящему шокировало. Уровень ее защиты был невероятным. К счастью, Цинь-Юй отреагировал быстро и исполнил 3 почти мгновенных удара подряд в одну точку. Сперва он ударил костяшками, затем пронзил чешую проникающим ударом кончиками пальцев, а затем вонзил в беззащитное уже тело когти звериной лапы. Только тот факт, что он, не замешкавшись, смог нанести 3 быстрых удара в одну точку, позволил ему пробить защиту Сюяиста. Однако его правая рука была в плачевном состоянии, из нее обильно сочилась кровь. Несмотря на внезапную атаку, мой огненный меч разрушен, одна огненная перчатка повреждена, а правая рука практически разрушена. Цинь-Юй глубоко вздохнул. Впрочем, когда его взгляд упал на добычу, глаза юноши невольно загорелись от возбуждения. Он заполучил нефритовый меч, который стал причиной всей этой ситуации. Это был один из легендарных 9 мечей. Кроме того, было еще и копье Дитуна, священное оружие высшего грейда. Браслет Чахуна. Этот сюяист был мастером кровавой пещеры. Сколько же сокровищ мог хранить в себе его личный пространственный браслет? И, наконец, пространственное кольцо Дитуна. Этот пространственный артефакт уже однозначно свидетельствовал о высоком положении этого эксперта, поскольку большинство сюченистов могли позволить себе лишь браслеты, а не кольца. Сложно представить, какие богатства могут таиться в личном кольце одного из владык зала 9 демонов. Разумеется, не стоит забывать и об юанинах. Дитун был на средней стадии Дунсюй, а Чахун – на ранней. Для Цинь-Юя эти 2 юанина представляли даже большую ценность, чем остальные предметы. В конце концов, личная сила была гораздо важнее, чем полученное за счет артефактов. Он быстро заставил свое пространственное кольцо втянуть в себя все эти сокровища. Эти тела. Юноша посмотрел на тела сюяистов и моргнул. Немного подумав, он все же убрал в кольцо их. В отсутствие тела этих 2 будет намного сложнее понять, что произошло в этом месте. Почти половина тайной обители была разрушена, однако, благодаря защитному заклинанию, снаружи пока никто ничего не знал. Покинув искусственную гору, Цинь-Юй аккуратно разрушил барьер. Что там подумают те, кто обнаружит этот хаос, его совершенно не волновало. Затем он использовал технику маневрирования, ощущая, как нити звездной энергии наполняют его меридианы, и золотой кометой устремился к своему поместью в восточной части кровавой пещеры. Прим. W. Если вспомнить, как он добирался до тайной обители, то парень, похоже, уже совсем ничего не боится. А если кто-то из стражей засечет звездную энергию, до этого-то он ее скрывал с помощью северной тьмы и ограничительных формаций в огненном мече, том 5, глава 33. 9 стражей Хауфэй сидел, скрестив ноги, перед поместьем Цинь-Юя в восточной части кровавой пещеры, добросовестно охраняя покой Цинь-Юя. Он с самого начала знал, что тот выскользнул из дворца сразу же, как только вошел в свои покои, однако старательно делал вид, что юноша проходит тренировку за закрытыми дверями. Внезапно его глаза распахнулись, уставившись на фигуру человека, соткавшуюся из воздуха перед ним. «Старший брат!» — радостно воскликнул Хауфэй. Но когда он присмотрелся, его лицо омрачилось. Правая рука Цинь-Юя была раздроблена, в ней зияла огромная рана, а лицо несколько побледнело от потери крови. Юноша торопливо проговорил: «Ни слова больше, Фэй-Фэй, сначала доберемся до моих покоев». После этого он призраком скользнул в поместье. Хауфэй последовал за ним, невольно нахмурившись. Он на ходу взмахнул руками, возводя защитный барьер вокруг покоев, так чтобы никто снаружи не смог бы узнать о происходящем в поместье. Войдя в свои покои, Цинь Юй уселся в позе лотоса на свою кровать и спустил долгий вздох. Покалеченная рука его в настоящий момент совершенно не беспокоила. Только что, в бою с Дитуном, его жизнь висела буквально на волоске, исход боя решился в какие-то мгновения. И лишь сейчас, когда он вернулся, его взбудораженные нервы начали постепенно успокаиваться. «Старший брат, что произошло?» – нетерпеливо спросил Хао Фэй. Цинь Юй снова подумал о том, чем обернулась его вылазка, и невольно ухмыльнулся. «Фэй Фэй, когда приходит время действовать, нужно действовать. Нельзя быть слишком осмотрительным. В противном случае у тебя может даже не оказаться времени, чтобы пожалеть об упущенных возможностях. Тот, кто боится риска, не добьется величия». Хао Фэй озадаченно моргнул и с сомнением взглянул на друга. «К чему ты ведешь, старший брат? Все чудесно, все обернулось просто чудесно». Вместо ответа Цинь Юй взмахнул рукой, и перед ним зависли в воздухе два юанина. Души в них уже не было, так что это были просто два кристалла, под завязку наполненные энергией. От них исходило неясное пурпурное сияние. Огненные глаза Хао Фэя возбужденно вспыхнули. Два луча света, почти физически ощутимые на вид, уперлись в эти фиолетовые сгустки. «Бездна энергии!» – изумленно воскликнул Хао Фэй. «Это юанины, по меньшей мере, экспертов на ступени Дунсюй. Когда ты успел, безусловно, они послужат огромным подспорьем в твоем развитии, старший брат». Он восхищенно цокнул языком. Цинь Юй взглянул на друга и ответил. «Ты прав, однако они не только мне могут помочь, но и вам с Сяхуим». У него и в мыслях не было монополизировать добычу. Один из этих юанинов принадлежал пурпурному демоническому морскому дракону на средней стадии Дунсюй. Второй – кровавому морскому питону на ранней стадии Дунсюй. В них куда больше энергии, чем у сюсинистов аналогичного уровня силы. «Мне будет достаточно только юанина Чахуна, так что вы с Сяхуим можете вместе очистить юанин Дитуна». Хао Фэй лишь с сожалением покачал головой. «Невозможно. В юанине этого дракона слишком много энергии. С тех пор, как мы покинули лощину, я совершил духовный прорыв, пока сторожил твои покои, так что моя душа сейчас соответствует поздней стадии юанин, но не больше. Ты понимаешь, о чем я говорю, старший брат?» В настоящий момент духовное развитие Хао Фэя немного опережало его силу, его душа достигла поздней стадии юанин. Он продолжил: «Я могу поглотить лишь достаточное количество энергии, чтобы достичь поздней стадии юанин. Если я поглощу слишком много, то уровень силы превзойдет уровень духовного развития. В таком случае моя внутренняя энергия легко может выйти из-под контроля или даже стать хаотичной. В худшем случае, в результате сильных флуктуаций энергии моя душа просто разрушится». Цинь Юй хорошо понимал, что он имеет в виду. Душа являлась фундаментом. Даже с его уровнем ментального контроля переизбыток энергии в лучшем случае не позволит ему эффективно использовать свою силу в бою, а в худшем, в его дантяне воцарится хаос. «Я понимаю, но ты уже очень давно находишься на средней стадии юанин, так что ты можешь очистить лишь часть юанина, чтобы прорваться на позднюю». Что касается Сяхуя, с этими словами Цинь Юй достал передатчик. Хао Фэй понял, что его товарищ решил, не откладывая, связаться с Черным Орлом. «Сяхэй, нам тут нужно еще кое с чем разобраться в кровавой пещере, после чего я приглашу тебя сюда. Ах да, я заполучил юанин ступени Дунсюй. Сколько энергии из него ты сможешь использовать?» Цинь Юй не был уверен насчет пределов друга, так что спросил напрямую. Сяхэй ответил почти сразу. «Ступень Дунсюй, старший брат, ты убил какого-то босса, это случайно был не этот жалкий Чахун? Что касается того, сколько энергии я могу использовать, то я применил запретную технику, и мое тело претерпело значительные изменения. Сейчас скорость моей практики сильно увеличилась, включая и духовное развитие, но прошло еще слишком мало времени. Сейчас моя душа все еще находится на ранней стадии юанин. Я не рискну сейчас очищать энергию из чужих юанинов». Получив такой ответ, Цинь Юй несколько растерялся, не зная, что делать дальше. В подводном мире Сюя хватало демонических зверей, очищающих цзиньдани и юанины своих врагов, однако настоящий эксперт никогда не допустит, чтобы уровень его силы превысил уровень его духовного развития. Хао Фэй и Хэй Юй понимали желание юноши поделиться энергией трофейных юанинов, но они не смели откусить больше, чем могли проживать. Тот же Лэй Вэй в прошлом не раз убивал противников с более высоким уровнем силы, но и он не мог беспечно поглощать их юанины, поскольку духовный уровень повысить куда сложнее. Было два основных способа быстро стать сильнее. Первый заключался в использовании особых пилюль. Главной проблемой этого метода было то, что он требовал множества ценных и редких растений, да и процесс изготовления пилюль был крайне сложным. Вторым способом было очищение цзиньдэнья и юаньинов сючженистов и поглощение их эссенций. Но с развитием души все было куда сложнее. По сути, не существовало никаких методов форсированного повышения духовного уровня. В том числе поэтому немногие сючженисты злоупотребляли очищением чужих цзиньдэнья и юаньинов. В конце концов, уровень души был естественным пределом для подобного способа усиления. Однако, старший брат, я сейчас в лощине. Когда я слушаю игру на цитре Мисс Лиер, то ощущаю, что моя душа развивается намного быстрее. Возможно, вскоре она сможет достичь средней стадии юаньин. Если это случится, то я дам тебе знать, добавил Хэй Юй после паузы. Хорошо, у нас сейчас также есть чем заняться в кровавой пещере. На этом их разговор прервался. Фэй Фэй, возьми этот юаньин. Твой уровень силы выше моего, так что ты займешься очищением первым. Цинь Юю некуда было торопиться. Очищение займет у Хао Фэя меньше времени, так что логичнее было пропустить его вперед. Хао Фэй также не стал возражать и тут же принял позу для медитации. После этого он открыл рот, и из него вырвалась струя пламени. Она тут же обволокла Юаньин Дитуна со всех сторон. Объятый огнем кристалл начал постепенно плавиться. От него отделялись струйки пурпурной жидкости, которые незамедлительно впитывались телом Хао Фэя. Скорость очищения была, как минимум, в 10 раз выше, чем у Цинь Юя, который тихо сидел рядом, бдительно охраняя покой друга. Полдня пролетело незаметно. Примерно 1/5 юаньина уже была очищена. Хао Фэй, все это время сидевший неподвижно, внезапно открыл глаза, вспыхнувшие ярким светом. Активировав святое чувство, Цинь Юй с радостью обнаружил, что Хао Фэй достиг поздней стадии юаньин. Он тут же с улыбкой произнес: «Поздравляю с прорывом на позднюю стадию. Возможно, теперь ты смог бы даже сразиться на равных с тем пурпурным демоническим морским драконом, чей юаньин ты сейчас очищал». Счастливый Хао Фэй отозвался со своим обезьяним смешком. «Ты про этого Дитуна? Хоть он и был на средней стадии Дунсюй, но с его истинной формой он был куда сильнее сюсинистов того же уровня. Раньше я бы точно с ним не справился, но теперь...» «Ке-ке-ке». На его лице возникла самодовольная ухмылка. «Можешь приступать немедленно, старший брат. Я в самом деле не понимаю, как твоя душа может так быстро развиваться. Если бы мой уровень духовного развития был бы столь высок, то я бы умял этот юаньин за один заход». Хао Фэй невольно покачал головой. Цинь Юй лишь улыбнулся в ответ. Метеоритная слеза. Даже сейчас он абсолютно ничего не знал об этом странном артефакте и даже толком не мог его контролировать. Этот загадочный кристалл, слившийся с его телом, по своему разумению в разных ситуациях использовал разные виды энергии. Эта находка была величайшим сокровищем юноши и по сей день. Или, возможно, ему было суждено стать хозяином метеоритной слезы. «Ладно, Фэй-Фэй, позаботься о моей охране. Я хочу полностью сосредоточиться на очищении этого юаньина». С этими словами он приступил к практике. В юаньине Дитуна оставалось еще более 80% после того, как им полакомился Хао Фэй, а душа Цинь Юя к настоящему моменту уже достигла ранней стадии Дунсюй. На самом деле, юноша и сам был в шоке от скорости своего духовного развития. Конечно, не только его душа развивалась с невероятной скоростью. Тоже можно было сказать и про Сяхуя после того, как он начал практиковать запретную технику. Всего за несколько лет уровень духовного развития орла поднялся с ранней стадии цзиньдань до ранней стадии юаньин. В мире сючжэнь эксперты иногда испытывают моменты духовного просветления, после чего их душа начинает стремительно развиваться. Но подобные озарения невозможно предугадать или вызвать специально, тогда как душа Цинь Юя развивалась устойчиво и без рывков все это время. В общем, юноша отрешился от всего и полностью посвятил себя очищению юаньина. Хао Фэй же замер на страже у входа, решительно настроенный отвадить любого, кто попытается ему помешать. Северная часть кровавой пещеры. Несмотря на чудовищные разрушения в тайной обители мастера, снаружи искусственная гора выглядела совершенно невредимой. Лишь длинный проход, ведущий внутрь, нес на себе следы случившейся катастрофы. Но чтобы заметить эти детали в глубине пещеры, необходимо было очень внимательно вглядеться, стоя прямо напротив входа. Даже стража, патрулирующая всю территорию кровавой пещеры, обходила тайную обитель мастера стороной. Причиной тому был прямой приказ самого Чахуна. В прошлом он постоянно запирался в покоях тайной обители, пытаясь открыть черную нефритовую шкатулку, и любое постороннее внимание его чрезвычайно раздражало. С того момента, как Цинь Юй, взломав защитный барьер, унесся к своему поместью, прошло уже полдня. За это время по прилегающей территории прошло уже несколько десятков патрулей, но, помня нрав мастера, стражники старались даже не коситься в сторону искусственной горы, поэтому разрушенный проход в гору до сих пор оставался незамеченным. В данный момент очередной патруль как раз обходил округу. Командиром отряда был огромный мускулистый сюяист с большими, словно медные блюдца, глазами. Бдительный взгляд эксперта внимательно обегал окрестности, подмечая каждую деталь. Неожиданно он встал как вкопанный. «Что случилось, лидер Сюань Куй? Почему вы остановились?» Недоуменно повернулся к нему невысокий, но коренастый стражник. Однако Сюань Куй не ответил, ошеломленно глядя в сторону искусственной горы. На самом деле, поскольку стражникам приходилось обходить тайную обитель стороной, а вход в нее располагался в глубине длинной пещеры, лишь с того места, где сейчас стоял командир отряда, можно было хоть что-то разглядеть. Если бы он сдвинулся с этой позиции хотя бы на шаг, то вход в тайную обитель тут же скрылся бы из виду. «Следуйте за мной!» Внезапно рявкнул Сюань Куй и бросился к искусственной горе. «Лидер, патрулям запрещено туда заходить!» Поспешил напомнить ему низкорослый стражник. Однако в этот момент Сюань Куй, приблизившийся к тайной обители, неожиданно воскликнул. «Дело дрянь! Вход в тайную обитель разрушен! Быстро оповестите стражей!» Вход в тайные покои мастера был разрушен. Эти слова повергли стражников в шок, они тут же осознали всю серьезность происходящего. Единственным объяснением подобным разрушением, которое приходило на ум, было незаконное вторжение. Сюяисты тут же помчались докладывать об этом стражам. Командир отряда Сюань Куй остался у тайной обители, пристально разглядывая вход на нижние этажи. Когда он приблизился, обнаружилось, что весь пол пещеры, ведущий ко входу, был усеян каменными обломками. «Что случилось, Сюань Куй?» Первым к месту происшествия прибыл Чжуан Чжун. Он накликнул стражника, едва завидев, поскольку тот находился под его непосредственным началом. Сюань Куй поспешно поклонился и ответил: «Не знаю, я сам только что это обнаружил», и тут же послал известить стражей. Тем временем к тайной обители уже спешили стражи. Три брата-черепахи, братья У, две морские змеи и Тенби. «Где стражи Хауфэй и Люсин?» Нахмурилась Янь Цин. Чжуан Чжун улыбнулся. «Сестрица Янь Цин, похоже, страж Люсин уже полмесяца проходит тренировку за закрытыми дверями. Страж Хауфэй не отходил от его поместья ни на шаг. Вероятно, практика стража Люсина еще не завершена».